паспортистке пришлось выстоять изрядную очередь. Никаких проблем с регистрацией проживания не возникало, поскольку все необходимые документы были в наличии. Принимавшая их женщина, видимо, неважно себя чувствовала, но быстро оформила все бланки и отдала им на подпись. По счастью, жена еще была прописана по его адресу, и паспортистка лишь хмыкнула, бросив взгляд на симпатичного молодого мужчину в компании очаровательной девчонки. Моральные вопросы клиентов ее не интересовали. «Придете за паспортом через 6 дней», – сказала она Игорю. «Девушка», – просительным тоном обратился он к паспортистке, уменьшив ей возраст самое малое лет на 20. «А нельзя ли быстрее? Жена в отъезде, а я на работе взял 3 дня для прописки племянницы и оформления ее в школу. Если не успею со школой, то девчонке придется целый год ездить в другую, так как в нашей число мест ограничено». Было видно, что она собиралась ответить отказом, но, очевидно, сработала служба магической поддержки. Головная боль, мучившая паспортистку с самого утра, внезапно прошла, а клиентам она прониклась самой искренней симпатией. «Ничего заранее обещать не могу, но постараюсь помочь. Приходите послезавтра с утра. В очереди становиться не нужно. Если все получится, то вполне успеете оформить ребенка в школу». «Ты как?» – обеспокоенно спросил Игорь, когда они вышли на улицу. «В коридоре помледнело. Я думал, хлопнешься в обморок». «Надо было. Может быть, поносил бы на руках». «Не беспокойся. Была кратковременно сильная слабость. Но сейчас уже все нормально. У нас образовался свободный день. Где его проведем? Может быть, в постели?» «Ты опять за свое. Совести у тебя нет. Неужели не видно, что мне и так нелегко?» «В том-то и дело, что видно. И не только видно. Я хоть и слабый, но все-таки маг. Мысли читать не могу, но вот чувства определяю без проблем. И мне больно смотреть, как ты борешься сам с собой. Что такое инфаркт, знаешь? Так вот, ты его сейчас себе нарабатываешь». «А ты на что? Мне говорили, что ты должна исцелять одним своим присутствием. Вот исцеляй». Она только фыркнула в ответ и уцепилась за его руку. От паспортного стола до их дома было идти 10 минут. Несмотря на будний день, народа на улицах было порядочно, и он постоянно ловил масляные, откровенно завистливые взгляды, которыми одаривала их мужская часть прохожих. «Надо было купить юбку подлиннее», – заметил он. «Тебе на заднице взглядами дырки не протерли?» «Пусть смотрят», – отмахнулась Ольга. «Им приятно. А мне фиолетово». Когда они подходили к своему первому подъезду, к дому вырулила иномарка. Водитель не особенно озаботился сбросить скорость и не вписался в поворот, чувствительно стукнув Игоря бортом машины. Не обратив никакого внимания на пострадавшего, он поехал дальше, к своему 4-му подъезду. «Подожди меня», – сказала Ольга, помогая Игорю подняться с газона. «Я сейчас». Она бегом быстро догнала уже медленно движущийся автомобиль и выскочила на дорогу. Водитель затормозил, не доехав до подъезда, и, распахнув дверцу, полез наружу. «Ах ты, блядь!» Что он еще хотел сказать, мир так и не узнал. Почти мгновенно очутившись со стороны открытой дверцы, Ольга, что было силой, захлопнула ее, засветив мордатому мужику в лоб стеклом наполовину открытого окна. Стекло пошло трещинами, а мордатого внесло обратно в салон. Пока он несколько мгновений приходил в себя, Ольга распахнула дверцу, скользнула в салон и ухватила водителя рукой за горло. «Если я еще хоть раз увижу, что ты подогнал свою машину к подъезду», прошипела она тщетно пытающемуся вдохнуть воздух мужчине, «твоя машина отправится на свалку, а ты сам в морг. И попробуй только обратиться к ментам. Полдома видела, как ты сбил человека». Отпустив свою почти потерявшую сознание жертву, она покинула салон и поспешила к Игорю, который бежал ей на помощь, сильно прихрамывая на правую ушибленную ногу. «Ты как?» – крикнул он Ольге. «Я, в отличие от тебя, в полном порядке. Чего ты бежал? Да еще с больной ногой. Я этого придурка и без тебя научила уму-разуму. Пойдем домой. Буду тебя лечить. Обопрись на меня. Будет легче». Естественно, Он от ее помощи отказался и доковылял до квартиры самостоятельно. Дома, когда сняли испачканные брюки, на ноге, помимо ушиба, обнаружилась большая ссадина. «Помой все водой и давай на тахту», – сказала Ольга. «А я пока расстелю постель. Даже с помощью моей магии такое будет весь день заживать. Зато завтра и следов не останется». Он промыл рану и залез на тахту, попытавшись натянуть на себя одеяло. «Одеялом прикрой только ступни ног», – скомандовала Ольга. «Ложись на левый бок, чтобы рана ни с чем не соприкасалась». «Да не стесняйся ты так. Подумаешь, мужик в трусах. Я тебя, если забыл, во всех видах знаю». «Взялась лечить, так лечи». «А я, по-твоему, чем занимаюсь? Можно вылечить, просто посидев рядом с тобой часа 3-4. А можно и за полчаса любви. Там выброс энергии идет сумасшедший, и все затягивается прямо на глазах. Но разве от тебя дождешься? Придется сидеть. Мне и первый способ устроит. А ты, раз все равно сидишь, может быть, расскажешь мне о мире Занги?» «Ты знаешь, ничего такого интересного в ее воспоминаниях, на мой взгляд, нет. Обычное племя кочевников, скучная и убогая жизнь. Она сама так, естественно, не считала, по крайней мере, до слияния со мной. Весь их мир застыл на уровне бронзы, и развиваться дальше либо не желает, либо ему не дают». «Кто не дает? Сакты?» «Скорее всего. Это основной мир, который поставляет им рабов для самых разных надобностей. Кроме кочевников, там есть и оседлые народы, много городов. А какие они сами внешне? Очень похожи на нас, но руки и ноги гораздо длиннее. Я, по мнению Занги, коротконожка. Череп тоже более удлиненной формы. Самое главное – это то, что каждый второй обитатель этого мира в той или иной степени обладает магическими способностями, что им не здорово помогает противостоять сактам». «А что ты хочешь, чтобы дикари могли сопротивляться звездной цивилизации?» «Ты о Занге говоришь как о посторонней. Как все-таки произошло слияние? Что ты чувствуешь?» «Сложный вопрос», – задумалась Ольга. «Несомненно, часть ее личности слилась со мной. Но чувствую я себя все-таки человеком. Может быть, это от того, что мои человеческие качества проявляются в привычных для меня обстоятельствах?» «Ты хочешь сказать, что если попадешь в экстремальные обстоятельства и не сможешь справиться, может возобладать ее личность?» «Очень даже может быть. Но меня это больше не пугает. Она для меня больше не чужая. Она часть меня. Я знаю всю ее жизнь, все ее радости и огорчения, все ее маленькие секреты, вообще все, что помнят о своей жизни люди». «Так это она меня сегодня ночью изнасиловала?» «Она посмотрела мои воспоминания, и ей стало любопытно. Захотелось все почувствовать самой», – засмеялась Ольга. «Я на такое не решилась бы. И знаешь, я ей благодарна. С тобой, наверное, только так и надо». «Еще одна такая выходка, и мы расстанемся. Отдам тебе документы и все свои деньги, скатертью дорога. С твоими талантами ты не пропадешь. А не загнешься потом от тоски?» «Может быть, и загнусь, но твоей игрушкой не буду». «Глупый», — она прижалась головой к его плечу. «Это был единственный и последний раз, когда твое мнение по этому поводу в расчет не принималось. Обещаю, что подобного больше никогда не повторится. Но ты все-таки подумай, пожалуйста, и о моих интересах. Легко ли взрослой женщине, запертой в теле юной девушки, да еще на пару с инопланетной девчонкой, терпеть пренебрежение любимого человека? В Российской империи вообще девушки выходили замуж в 13-15 лет, а возраст в 16 был введен, если не ошибаюсь, где-то в середине 19 века. Если наши предки отгрохали такую империю, значит, не такие уж плохие были тогда законы. А если еще учесть акселерацию...» «Опять ты за свое. Я же попросил тебя подождать. Неужели это так тяжело?» «Тяжело», — засмеялась Ольга. но я, так и быть, подожду. Ты надумал уже, чем будем заниматься завтра? Сходим, наверное, в компьютерный салон и возьмем для тебя офисный комп. Ты никогда не понимала геймеров, так что ничего навороченного покупать не будем. У меня дома оптика, так что возьмем еще маршрутизатор и подключим тебя к интернету. Заодно подумай, чего мы с тобой еще не купили. Я подумаю. Слушай, а Яковенко у нас по-прежнему работает мэром? Откуда я знаю, работает он или нет? Но он последний, кого выбирали на эту должность. А тебе зачем? Ты моих бывших подруг знаешь только через одну. А в их числе числится и его жена. Когда я собиралась отсюда уйти, она серьезно заболела. И, насколько я знаю, врачи ей не здорово помогли. Я, как и ты, не слишком люблю чиновников. Но наш мэр из относительно порядочных. Если я помогу выкарабкаться его жене, он будет благодарен и в случае необходимости отработает. А нам с тобой такая поддержка может оказаться полезной. Жена говорила, что такое лечение может выйти тебе боком. Вообще-то она тебе не соврала. Но разговор тогда шел только о ее подарке. После слияния мои возможности существенно возросли. Это по-прежнему не столь уж легкая задача, но отходняк будет гораздо легче, особенно если растянуть лечение на 2-3 дня. И как ты собираешься к ним подкатиться? Представлюсь племянницей твоей жены, которая попросила оказать помощь ее подруге. Разговор был полгода назад, но я тогда приехать не смогла. Учеба и все такое. В конце концов, я не обязана перед ними отчитываться. И когда планируешь нанести визит? Да завтра и планирую. Сходим за покупками, а потом ты займешься компом, а я к ним слетаю. Тогда завтра первым делом покупаем мобильник, чтобы ты всегда смогла меня вызвать. Да и мне будет гораздо спокойнее. Как-то за всеми этими шмотками я забыла связи. Как там твоя нога? Ты знаешь, гораздо лучше. Собственно, уже совсем не болит. А ссадина сверху взялась коркой. Не суй пальцы в рану. Она еще не полностью зажила, но процесс пошел. Можно я просто прилягу рядом? Не бойся, не буду я на тебя посягать. Просто полежу. А можно я тебя немного обниму? Одной рукой. А к плечу прижаться можно? Ольга! Что, Ольга? Сама знаешь что. Убери руки. Ну что ты, дурак, и себя, и меня мучишь. Как можно быть таким жестоким? Она начала всхлипывать. Не смогу я терпеть год. И полгода тоже не смогу. И вообще... Всхлипывания перешли в рыдания. Оленька, милая, не плачь. Он начал целовать соленые от слез глаза. От глаз как-то незаметно перешел к губам. А когда опомнился, останавливаться было уже поздно. Изверг. Сказала довольная Ольга. Довел, понимаешь, девушку до слез. Мне теперь каждый раз реветь, чтобы ты обратил на меня свое внимание? Или все-таки бросишь придуриваться?